Приехал надзиратель незван, уезжай недран. Выслали шиша на родину, да еще надзирателя в очках к нему приставили следить за поведением. Попал в шиш из воли да в неволю. Дома живет, а радость вся потерялась. Наблюдатель ходит за ним по пятам. Другой раз шиш нарочно его томит, с утра до закатимого, окольными дорогами водит да водит, сам с ног свалится, слезы ручьем, а тот все бы гулял. «Ай, господин наблюдатель, и когда тебе извод возьмет?» Вот раз вечер их застал далеко от дома в чужой деревне. Наблюдатель говорит: «Иди, просись ночевать, выбирай, где почище». Шиш в первые ворота забежал, хозяина нашел. «Пустишь двух ночь перележать?» «Тесновато будет. Как на грех проездом из города полицейский чин остановился. Только что закусил, да отдыхать лег». Шиш дальше не слушает. «И со мной полицейский чин? Только такой. Дикий, не дикий, а полдика есть. Ты его за стол ужинать не приглашай, он с ума сойдет. Ну, раз позови, а другой — оборони бог». На улице шиш шепчет телохранителю: «Только имейте в виду, по первому зову еще не садитесь за стол. Как благородный господин, дожидайтесь второго и третьего приглашения». «Ну, ясно, учить меня вздумал». Зашли. В избе ужин накрывают. В углу полицейский нахрапывает. Хозяин шиша запросто к столу подтолкнул: «Сядь, закуси». А к чиновнику опасливо подошел: «Может, вы бы с нами откушать не желаете?» Тот только нос скривил. Ужин к концу. Шишов наблюдатель сидит, губы окисли, руки отвисли. И хозяину неловко, а больше звать страшится. Ночью голодный к шишу: «Где хочешь жрать добывай». «Тише. Я видел, хозяйка в печь большой кувшин со сладкой опарой ставила». «Тащи». Шиш выдвинул горячую посудину на шесток. «Ложку». «Искать темно. Вы поскорей руками. Сколько есть, все ваше». Тот протолкнул руки в горлач, а пара без терпения горяча, и кувшин сел плотно, не скинуть. Вот чиновник заскакал по избе. Шиш к нему: «Ваше высокородие, кувшин-то глиняный. Вон в углу медный котелок светит. Хлопнем по котелку». А это плешь полицейская блестит. Проезжающий-то полицейский там спал. Чиновник сослепу как махнет по лысому-то, тот рявкнул, да и пятки вверх. И чиновник с ног слетел, да из избы клубом, да на большую дорогу в город. Шиш вслед: «Ваше высоко, очки потеряли». Горит и с очками, так сыплет, пуля не догонит. Больше его шиш не видел.